ЦИПСа на связи, обратная сторона ЦИПСы. Обратная сторона ЦИПСО, да. Всем привет. И значит, сейчас коснемся боевой обстановки, а потом хотели затронуть очень важную тему. Мы с Даней решили за кулисами так, что если фронты будут стоять, как сейчас, да, все стороны готовятся к боевым действиям, одна сторона готовится наступать, другая обороняться, либо наоборот, и вот такие бывают паузы, да, информационные, мы будем обсуждать какие-то важные темы, на какие-то важные темы разговаривать, да. И сегодня будет у нас еще интересная, можно сказать, лекция от Данила. Вот, и, значит, боевая обстановка. Да, но предварительно хотел бы поделиться с нашими подписчиками тем, что мы это видео записываем со второй попытки. Первое видео мы записали там на 50 с лишним минут, получилось интересно на самом деле, но там файл, короче, накрылся, поэтому пришлось перезаписывать. Чтобы вы понимали, почему так поздно оно выйдет и как сильно вы нам дороги, что мы решили все-таки не лениться и, блин, еще раз записать. Может, так круто не получится, как... Кстати, то, что это видео выйдет, это абсолютная заслуга Дани, потому что я, честно говоря, когда файл оказался битым, решил сделать выходной, но Даня мне сказал, никаких выходных, нас ждут люди, давай, ленивая жопа, вставай и делай дела, было вот так сказано, мотивация 80 уровня. Это потому, что я молодой и красивый, а ты просто красивый, но уже старый. Я шучу, братуха. Старая бабушка, как написали. А так админ получается бабушка, да, давайте. Да, ну по боевой, в принципе, особых перемен нет. Единственное, что хотелось отметить, там ситуация произошла сегодня интересная. Так, новая Таволжанка. Это под Шебекино. Находится населенный пункт Новая Таволжанка, и вот в этом направлении сегодня эти курьеры, да, которые это освободительная почта России, или как там они называются? Да. Ты должен был, знаешь, когда рассказывать, должен был говорить в стиле американских боевиков. Эти засранцы хотели попасть на нашу территорию. Да-да-да. Эти маленькие ублюдки. Да. Иди сюда, я тебе ногу вырву, как ты ваш говно. Там помнишь, как здесь в боевике там перечисляют? Да. Вот, да, они сегодня снова попытались прорваться. И прорывались там двумя танками. В итоге получилось так, что наши отреагировали быстро, начали артой крыть по одному танку. Ты сказал, ты не шутил? Да. Наши отреагировали быстро? Да, да. Братан, при этом еще чипы Илона Маска не дошли. Роботы первого поколения приняли решение. Мы же неоднократно с тобой говорили, что в принципе за счет инициативы на местах, вот на нижних и средних уровнях, вот у нас мы побеждаем, да, и держимся, потому что уже нет такой херни согласования, на нас идет два танка, что нам делать, и вот это все наверх, до Москвы, и потом знаешь, вниз, как да, это через работает, три дня. Братан, знаешь, как это работает? Когда обнаружили цель, просто вот там два чувака возле ПТУРа, они просто говорят, слушай, видишь танк, да, давай не будем докладывать, давай его уебем, короче. Они просто берут такие, там, если не попадем, там, спишем ракету, скажем, нас там обстреляли, был артобстрел, попали ПТУРы, там, все сгорело, короче, ПТУРов не осталось. И они вот просто берут, стреляют, подбивают танк, не докладывая никуда, да, атака захлебнулась, грубо говоря, да, а когда начинается там абрикос, я акация, как понял, вижу, наблюдаю группу противника и танк, как понял, там, это акация, сейчас я буду докладывать помидор, там, да, и вот пошла вот эта вот движуха, там, как обычно, ответ получаешь через 4 часа. Да. Вот. Не, ну, опять же, мы уже касались той темы, что сейчас, слава богу, вот это немножечко откорректировали, и уже решение принимается на местах в подобных случаях. Потом уже по факту или одновременно докладывают, что там нанесли огневое поражение, там сожгли технику противника и так То далее. есть помидор уже Уже, в не принципе. нужен в этой цепочке. Да. Помидор дальше передает там киви, киви, манго и так дальше по цепочке там, да. Вот. И здесь момент какой? Получается, начала сразу работать арта по одному танчику, экипаж. Подожди, там получилось как? Старший Эды писал. Получается, они приехали, вылезли, нацепили свой флаг. Вот этот вот, короче, там что-то, короче, свой флаг освободительной почты. В итоге что-то пофоткались, наши начали по ним крыть артой. Экипаж танка бросили танк с флагом на четвереньках там по кустам, короче, куда-то в лес спрятались, убежали. Второй танк там что-то начал стрелять. Второй танк просто нахрен сожгли. Наша арта. Есть вот там... Есть фото подтверждение видео, то есть, в принципе, материалы объективного контроля есть, то есть все четко. Поэтому, ну, вот так вот, да, получается, ради каких-то фоточек, это вот как я как-то писал у себя, что Зеленский ради лайков, то есть меняет людей своих на лайки, да, вот здесь вот просто ради фоточек они нахрен один танк бросили, но ну, нам подарили, да, другой танк потеряли вместе с экипажем, который в нем сгорел. Вот и все, как бы, но зато пофоткались пацаны, блин. Но смотри, я что заметил, братан, это получается уже третья акция, да, и они не отказываются от своих планов, они продолжают, ну, продолжают свою деятельность, да. И причем, Да. если Брянская операция была, по-моему, зимой, да, она была, или конец зимы, там что-то такое, да. Ну, я помню, Ну еще да, еще было снег холодно, был, они да. там в халатах были. Сейчас уже, скажем так, был конец весны. И вот следующая акция буквально через неделю буквально, да, прошла у них. Ну, То недели есть две, да. да, сократили время подготовки и ускоряются по отношению значит, к этим действиям. Так что. Ты знаешь, как это, как серийные маньяки. То есть у них между первым, вторым, третьим, то есть интервал всегда между жертвами сокращается, как бы, да. То есть набирают обороты, скажем так, пытаются попить кровушки, но в итоге, ну здесь момент какой? Они понимают силу информационки, они готовы отдать танки, технику, людей ради информационного эффекта, потому что они давно понимают, что в современной войне воздействовать на мозги миллионов людей намного эффективнее, чем убить роту солдат. Вот и все. Поэтому они жертвуют техникой, там, взводом, ротой солдат могут пожертвовать ради информационного эффекта, чтобы повлиять на миллионы людей. А это они также понимают, они действуют комплексно, и это накладывается. То есть одна акция, другая, третья, четвертая. Параллельно с этим внутри нашего сегмента российского, да, неоднократно об этом писали вот те же Берегини, просто публиковали документы со всеми акциями, которые УКРы проводят на территории России с 2015 года, работая с социальными группами с целью дискредитировать, там, понятно, власть, местные власти, силовиков и так далее. Ну и манипулируя поведением наших людей. Вот, они понимают важность. А у нас, у нашего, там, допустим, начальства, да, которые должны отвечать за информационку, особенно вот военное инфоборство, у них вот на все вот эти наши претензии, как бы, да, что надо заниматься информационкой, блин, серьезно и профессионально, а не для галочки. У них один ответ. Все это херня. Вот я вам сейчас расскажу анекдот. Два красноармейца на развалинах Рейхстага. Один другому говорит, а вот информационную войну мы проиграли, да. Хотя это полная шляпа, потому что Советский Союз выиграл информационную войну. Иначе бы он не мотивировал, не мобилизовал бы общество на борьбу с противником после тех потрясений, которые были в 41-м, да, 42-м годах. Братан, они как раз занимаются информационным противоборством, но в Одноклассниках. Там, где уже никто не сидит, они там активно ведут специальный информационный Кстати, интернет. поделюсь инсайдом, как бы, да, но нарушу, так сказать, корпоративную этику своей позапрошлой работы, вот, были задачи, ставились некоторые начальники, ну, когда я еще был спикером армии, к примеру, что нужно материалы публиковать на сайте, где вот обложка, да, разноцветная. И чем сильнее она разноцветная, тем лучше, чтобы на слайдах красивее выглядело. То есть не там, где больше аудитория увидит материал, а чтобы разноцветный был сайт. Понимаешь? Уровень. Хорошо, на сайтах знакомств еще не заставляют. Ну там, вот лучше бы на сайтах знакомств, это хотя бы, знаешь, там на сайтах знакомств, там на Порнохабе и так далее, это высший пилотаж, там где охеренно здоровая аудитория, да, пусть даже она не тематическая, но она огромная, повлиять на нее, да, это круто, а на каких-то самодельных сайтах, где посмотрят 3 человека, да, тот, кто залил, тот, кто там начальник, кто это согласовывал, и тот, кому отправили, как бы, да, но это зато разноцветный слайд, вот. То есть, ну, вот такая фигня, вот эта вот показуха, она на всех уровнях, по всем направлениям была много лет, к сожалению. И потому мы видим, что сейчас, когда, скажем так, ситуация требует серьезных решений, серьезных действий, у нас получается, вот у нас вот слайдики, а вот видишь, в документе написано, что там 1 000 000 беспилотников. Какие проблемы? Что значит нет? Вот, видишь, документ, официальный, подпись, печать, 1 000 000 беспилотников, все, отвали. Вот так, понимаешь? Но сейчас, опять же, это все сейчас меняется, все это реально меняется, и я уверен, что люди и наши подписчики в скором будущем увидят эти перемены уже воочию, как бы это уже будет в открытых источниках. Ну, я рад, что меняется. Мне, кстати, вчера переписывался с парнем, он усовершенствовал корнет, сделал, значит, его, что он теперь стреляет как стугна. То есть он теперь стреляет, управляется дистанционно с пульта, но и пока еще проходит испытание, вместо того, чтобы его схватить, этого человека, да, и вытряхивать из него, значит, чтобы он быстрее все это мог реализовать, там есть какая-то, надо поехать туда его испытать, надо поехать сюда испытать. То есть он уже должен был в войсках быть, да, и он уже должен этот ПТУР готовиться сейчас к отражению, значит, возможного вот этого наступления, которое анонсируется каждый день и никак не начнется, да, уже эти корнеты усовершенствованные, модернизированные, уже должны были быть в войсках. Но у нас все вот они вот, роботы первого поколения, пока вот ждут испытаний, что-то там ждут, что-то ждут, и наконец-таки вот кто-то хоть сделает. И опять же, инициативный человек сам, ну, на своем собственной инициативе, да. Так и в инфраструктуре. Да. И у нас вот этот момент, когда тебе, причем твое начальство, в шутку часто говорит, инициатива чпокает инициатора, да, и типа это что-то хорошее. То есть, типа, это что-то хорошее, чувак, типа, ты выскочка, да, что там у тебя, ты, типа, умнее всех, ты что, сейчас мы тебя, вот это все, давай сам тогда все организовываю и так далее, понимаешь, и все. Хотя у тебя, и ты такой говоришь, ну, окей, я готов все организовать, дайте мне полномочия. Вот то же самое вот в армии было, да, когда я был спикером, задачи нарезают, я говорю, я готов это все организовать, я сделаю все очень круто, дайте мне полномочия, скажите командирам частям, что у меня эти полномочия есть, и я это все организую. Не, ну так не пойдет. Так, ну, любой, так, дурак вот и, может, да? Так любой дурак может, как ты запросил. Да. Какие такие полномочия? Да? Ну, это же согласовывать надо. Мы начали сейчас плавно за информационку, но не было подводки. Да? Вот мы говорили о том, что наш противник активно использует информационку в своих, значит, наступательных действиях. Даже когда наступательные действия не удаются, значит, провести так, как они были запланированы, в медиапространстве идет все равно успех, да, вот мы можем сравнить две попытки, да, где было применено, значит, активно информационное воздействие, да, информационные операции, и где не было. Вот, допустим, Балаклейская операция, да, на Харьковском направлении, там специальная операция, которая проводилась информационная, она шла параллельно с какими-то боевыми задачами, да, поставленными противнику, наступательными и так далее, там, диверсионными. И мы видим, что были активные бои, даже бои, которые были сильнее, чем на Харьковском направлении, это были на Херсонском направлении, да, когда мы видели, что в кишке в этой, да, перемалывалась там пехота противника, наши применяли активно там тяжелую авиацию, да, и там информационного сопровождения никакого не было, да, и, соответственно, и успех был такой же. И как, даже когда, значит, был объявлен Суровикиным выход, да, были, говорим, мы, там, сложные решения, да, когда Суровикин взял на себя ответственность о выходе, там выход был организован нормально, то есть там вышли без потерь, значит, когда выходили, все минировали, противник потом с этим еще испытывал какие-то проблемы. И взять Харьковское направление, да, где не такими большими силами, как на Херсонском направлении, но с информационным, значит, давлением, да, удалось, значит, сделать так, что более крупные силы даже, возможно, запаниковали, да, и как нам говорили, что вышли на более выгодные позиции, но на самом деле, я думаю, что даже не так сильна была там воздействие именно, значит, силовое, да, как психологически и информационное. Да. То есть у противника получается применять, значит, два способа, да, два вида, значит, ведения войны, да, силовой и информационный, да. У нас, ну вот лично я не могу вспомнить какой-то пример, где мы бы совершали какие-то активные действия, да, и это же автоматически сопровождалось информационкой, да, вот такой момент. И вот скажи, пожалуйста, нашим бойцам, которые находятся на поле боя, сидят в окопах и читают телеграм-каналы, да, там, и, значит, в телеграм-каналах начинается вот эта буря, и как им какие-то, может, знаешь, есть признаки, как им распознать, что не надо паниковать, а это противник оказывает, значит, информационное, психологическое там воздействие на тебя. Ну, только, пожалуйста, да, в три формате, братан, я тебя умоляю. Да, да, да, да, да, я постараюсь 5, побыстрее. Да, сам понимаешь. Я обязательно в ближайшем будущем постараюсь вообще максимально накопить все возможные способы, как могут, для того, чтобы у наших бойцов, подготовить, чтобы они видели, что, с чем им придется столкнуться, да, в плане информационного воздействия, информационно-психологического воздействия со стороны противника. Вот, но что им, допустим, вот нужно знать, да? В первую очередь они должны понимать, вот, допустим, как действует противник. Вот то, что ты сказал, что ты не знаешь, как с нашей стороны, но я тебе скажу, я знаю, вот моменты были и на Мариупольском направлении, кстати, тоже, и в том числе связанные с массовой сдачей в плен 36-й бригады, там также были информационные мероприятия с нашей стороны, но все информационные мероприятия с нашей стороны, вот информационно-психологического характера, они проводились локально и по инициативе людей на местах. То есть это не была какая-то, как вот у противника это все систематизировано, да, у них все выстроено, с 14 года они этим занимались, да, у нас это вот только по инициативе на местах, к сожалению. То, что выстраивается сверху по вертикали, это вот официальные сводки Коношенкова, который считает, что вот таким образом он побеждает информационную войну, как бы, да, и вот, что больше ничего делать не надо. Вот я заявил, а ориентируется по успехам этих сводок, да, вот начальство высокое, я это лично слышал. То, что посмотрите, сколько, ну, какая вовлеченность, какой рейтинг у официальных сводок, да? Хотя здесь не важно, кто их читает и что читают. Это единственный источник официальной информации. У него всегда будет рейтинг максимально высокий. А они вот говорят, что, значит, если бы вот плохо все было, значит, не было бы такого рейтинга. Нет, то есть они даже вот этот момент не понимают. Ну, ладно, не суть. Значит, например, какие могут применяться, да, понятно. Во-первых, нельзя пользоваться WhatsApp на передовой. Нельзя пользоваться WhatsApp. Я миллион раз об этом говорил. И ты тоже, кстати, мы и писали об этом. Ребят, WhatsApp — это то же самое, что вы переписываетесь с женой, отправляете друг другу, там, не знаю, интимные фоточки, или переписываетесь с командиром, и рядом с вами всегда кто-то третий держит свечку в этой переписке, понимаете? То есть это считайте, что вы вот через коммутатор СБУ связываетесь с абонентом. Да? Вот, то есть это в режиме онлайн. Поэтому не удивляйтесь потом, что противник все о вас знает. Второй момент. Старайтесь использовать местные сим-карты. То есть не те, которые у вас постоянные. Или как-то, не знаю, там, придумайте, как пользоваться сим-картами, которые не зарегистрированы на вашу фамилию, на вас. Да, вот. Да, братан. Сейчас вот так схватили. Так, Бессонов. Угу, берем, так, записываем. Бессонов предложил пользоваться незарегистрированными сим-картами. Так, на Карандашева. Потому что на передовой нужно понимать, у противника американское оборудование. Все телефоны, да, вот GSM-связь, она вся фиксируется противником в этой зоне, вот на передовой. Они видят все ваши телефоны. Они имеют доступ, в том числе куча сливов было баз данных, да, российских. У них есть свои возможности и технические, и агентурные получать доступ к базам. Я не рассказываю, не раскрываю военные тайны, это все есть в открытых источниках информации, об этом пишется, да. То есть пробить по номеру телефона владельца, если он зарегистрирован на ваш паспорт, это как два пальца об асфальт. А когда уже они получают ваши данные, они получают автоматически данные ваших родственников, адреса и тому подобное. И начинается воздействие, на родственников могут воздействовать, на вас. Вот. Потом, как мы уже ранее говорили, примеры как на Харьковском направлении, да, они проводя, допустим, в каждом регионе они с 2015 года проводят свои информационные акции. Вот. Если, допустим, их интересует какой-то комбат на каком-то участке фронта, а у них в регионе проводится какая-то акция, ну, через ресурсы, которые замаскированы под ресурсы этого региона, там, допустим, типичный Ставрополь, или подслушано в Самаре, или увидено в Хабаровске, да, неважно, или какая-то молодежная операция, типа замаскированная под квест, которую они на Донбассе проводили под названием рейв. Мы это неоднократно с админом обсуждали на канале. Вот. Они просто попросят молодых там, пацанов, да, девчонок, школьников, студентов сфотографировать школу, где, допустим, дети учатся комбата или там, командира полка, неважно. И дети в рамках квеста, ну, это школа в нашем городе, мы в городе проводится квест, сфотографируй, пришли администратору этого ресурса, который квест проводит, без задней мысли, да, а вне комбата эту фотку пришлют, наше ДРГ уже вот пасется возле школы, где ваши дети, а вот в этом доме вы живете, да. И если ваш муж не вернется в течение недели с передовой, то мы вас вырежем. Или в таком плане, как бы, да. То есть получается, что неаккуратно пользуясь гаджетами, да, то есть, скажем так, да, так вот, момент какой, да, то есть понятно. Сим-карта, все противник как определяет, все эти моменты, базы, все понятно, да. То есть нужно себя ограничить от того, чтобы у противника был путь, доступ к вам, да, возможность даже там прислать смс-ку, хотя они и так будут присылать смс-ки просто на номера телефонов, которые увидят в базе. Но обезличенная смс-ка или когда Иван Петрович, ну что, как там ваш сын Серега, это разные вещи. Вот, это очень разные вещи, и восприятие другое. То есть они вот таким образом будут воздействовать. То же самое они будут делать, к примеру, как мы ранее обсуждали, да, к примеру, вот наши бойцы обороняют там населенный пункт, к примеру, там Хохловка, да, какая-то или еще что-то. Рядом там есть Степановка, Семеновка и тому подобное. Противник проводит артподготовку интенсивную и такую затяжную. Потом появляются фотографии, где там какие-то назовцы или как там их навозовцы, блин, с оружием стоят возле этих табличек Семеновка и там еще какая-то Поповка, которая рядом с Хохловкой, да, и публикуют это и отправляют пацанам нашим на телефоны, как бы они смотрят, а противник уже их окружил якобы, хотя эти таблички, дорожные знаки, они где-то в Киевской области в поле поставили, пофоткались, как бы и все, да, но... АЭС, да, когда там название, да, и да. Якобы наше ССО уже там чуть ли не вот эти город, моменты. А потом, да, потом оказалось, что табличка вообще левая. Да, то же самое, как вот мы говорили о харьковском направлении, когда они включают ночью громкоговоритель, если они понимают по радиоперехватам, что у нашего подразделения на этом участке фронта нет возможности ночной съемки, аэроразведки, да, там тепловизионной, они ночью включают колонки с шумом техники. И наши такие смотрят, ага, этой ночью 3 часа техника шла, той ночью 4 часа техника шла, ого, там, наверное, просто миллион танков, как бы нам теперь торба. В итоге начинается утром артподготовка, выезжает 2 танка, 5 пикапов, наши такие, о, началось, и начинают отступать, потому что они понимают, что сзади еще 100 танков, которых нет, но их убедили вот манипуляции, что они есть, да, потому что сколько бы у нас танков не было на участке фронта и средств огневого поражения танков противника и тому подобное, да, и прикрытие артиллерии, авиации. Но если солдаты и офицеры деморализованы, если они боятся стрелять из ПТУРа, подходить к нему, залазить в танк, пытаться принять бой, то эта вся техника, она вся беспонтовая. Это вот то же самое, ты знаешь, август прошлый, конец августа, начало, когда они прорвали фронт на Херсонском направлении, да, в итоге мы эту кишку искусственно удерживали, потому что они туда постоянно резервы подгоняли, и авиации крошили, как бы там противнику нанесли серьезный урон. Тем не менее, наша разведка получила заранее данные, как противник будет действовать. Командование не поверило, потому что математика не совпадала. То есть, ну, к примеру, у нас на участке 10 танков и 20 БМП, а по замыслу противника они будут наступать 3 танками и 5 БМП, да? Но это нелогично, это тупо, и никто не поверил. А в итоге так и получилось, что противник знает, что он на этом участке фронта 2-3 недели проводил информационно-психологическую операцию, воздействовал на наших бойцов, и бойцы просто, ну, немного, как бы, действовали не так, как могли бы действовать, да, ну, это к примеру. Потом харьковское направление, то же самое, да, поэтому, проводя информационно-психологические операции, противник не только добивается успеха на конкретном участке фронта, он также и в случае утечки его замысла наступательного, да, боевых разных там распоряжений и тому подобное, он страхуется тем, что наше командование не поверит, потому что если, допустим, ВСУ давным-давно изменили боевой устав, вот, то я не знаю, как у нас менялся, он не менялся, а у них полностью, он во многом, вот устав сухопутных войск, да, он полностью изменен, и где-то он даже публиковался, вот украинский устав. То есть они прекрасно понимают, по какому уставу, как мы будем действовать. Они прекрасно понимают, как наше командование анализирует и оценивает полученные разведданные, да, то есть, и поэтому они действуют. Вот когда говорят, там, они там на 5 пикапов ворвались между там взводными опорными пунктами, устроили кипиш и так далее, это все реально, хотя нелогично, дерзко, тупо, да, но эффективно. Потому что они действуют четко, они проводят, повторюсь, психологическое воздействие на этом участке фронта. Вот, поэтому на самом деле ограничивать, то есть какие информационно-психологические операции противник может применять, это вот ограничивается только фантазией тех, кто это проводит. То есть это можно как угодно повлиять на людей. То есть, ну, вот просто вот придумать, например, там, что у вас там произошла там химическая атака, у вас там теперь вода заражена, да, вот, к примеру, они там что-то сбросят, какую-то дымшашку, сами же вбросят через какие-то ресурсы, замаскированные под наши, да, вот, что противник применил химию, теперь на этом участке заражена вода. Все, и наши бойцы, так, блин, у нас вода заражена. А я, блин, у меня вчера голова болела, наверное, из-за этого, понимаешь? Вот, то есть вот такие моменты, это нужно все учитывать. А поскольку у нас официальная информационка, это как будто ею занимаются люди, состоящие не из жидкости, а из тормозной жидкости, то у противника есть оперативное пространство для маневра. У него всегда есть время. Пока мы отдупляемся, у него есть время. То же самое мы неоднократно говорили насчет информационного терроризма. Когда они действуют на сегмент в тылу, на гражданское население. Когда где-то взрывается бытовой газ, погибают люди. Там, не знаю, взрывается какая-то фура или еще что-то, поезд. Там, ну, авария какая-то на ЖД. Там пожар какой-то в торговом центре. Пока наши официалы, естественно, там несколько часов, там пожарники тушат, следственная комиссия работает, в итоге там через несколько часов, а то и на следующий день появляется официальная информация о том, что произошло. За это время противник сразу начинает вбрасывать в этот сегмент то, что на самом деле это террористы провели теракт, погибли люди, или там ФСБшники хотели устранить террориста, неправильно рассчитали взрывчатое вещество. Ну, в зависимости от их замысла, чтобы нанести нам как можно больше урон и чтобы как можно сильнее запугать людей. Потому что в современном мире, в эпоху информационных технологий, не нужно отправлять там смертника с поясом шахида для того, чтобы теракт провести. Нужно просто дождаться, когда, тем более на территории такой огромной страны, когда по-любому где-то что-то происходит, какие-то аварии там, и тому подобное, пожары. Просто вбросить то, что это было контролируемо, кем-то сделано, и запугать население вот в этом городе, к примеру. То есть не надо что-то делать. Главная фишка теракта и задача теракта – не убить людей, а главная задача теракта – запугать людей. Вот и все. Поэтому вот так они действуют. И действуют они комплексно. У них целая система этим занимается. У них куча людей. У них каждый отдел занимается своим направлением. Они очень комплексно действуют одним организмом. Вот. А у нас с этим, ну, есть некоторые проблемы. Вот и все. Поэтому и бойцы должны понимать, если на вас как-то информационно воздействуют, вот, то вы должны понимать, что это в первую очередь воздействие. Если вам угрожают, угрожают вашей семье, то, скорее всего, это какой-то компьютерный задрот в погонах старшего лейтенанта в какой-то ЦИПСе сидит там, которого в школе обижали, и даже, возможно, в детстве соседский дядя его трогал за разные места. И вот он вот в таких моментах маниакально отрывается максимально опасными словами в ваш адрес. Если вы просто представьте, что вот напротив, вот, тот, кто вам пишет, это вот такой додик какой-то задроченный. Все как бы, да, потому что вот эти все моменты нужно просто стараться пропускать мимо. Вот эти все манипуляции, понимать, как противник будет действовать. Я постараюсь что-то такое придумать, типа методички, вот расписать разные вот такие ситуации, как бы, чтобы наши бойцы понимали, что может их ждать дальше. Ну, какие, как на них будут влиять. Вот. Отдельно хочу сказать, что, к примеру, теоретически, если нас кто-то смотрит из командования, да, то там обычно как? Вот телефонами нужно пользоваться правильно. Нельзя пользоваться WhatsApp, нельзя пользоваться там своими именными сим-картами и так далее. Да? Значит что? Запретить нахрен все телефоны. Да? Бля, ну это неправильно. Значит, обеспечьте бойцов правильными смартфонами. Но смартфоны должны быть, у нас война современная. Даже если вы не можете обеспечить парней всеми необходимыми техническими решениями, да, то смартфон можно использовать и для корректировки огня, для ориентировки на местности, для управления квадрокоптером, беспилотником. Даже просто из окопа высунуть телефон, когда ты подозреваешь, что там где-то прячется, там, я не знаю, противник или ДРГ идет, и просто в камере, к примеру, со стократным увеличением, можно увеличить, посмотреть, что там находится на горизонте, да, вот, это эффективнее, многие телефоны и камеры эффективнее бинокля, блин, поэтому, ну, просто отказываться от этого, ну, тогда откажитесь от автоматов, возьмите луки и стрелы, как бы, и воюйте. Так, ну, так, постарался максимально кратко. То есть у тебя будет какая-то методичка? Ну, я постараюсь, да, я постараюсь собрать опыт, я постараюсь быстрее это сделать. То есть мне нужно, кроме того, что я знаю, мне нужно собрать еще максимум информации со всех участков, насколько это будет возможно. Если получится, то я постараюсь вот что-то такое сделать, да. Ну, друзья, вы теперь поняли, что мы теперь настоящая ЦИПСа. Мы не, да, не просто, Обратная сторона. да, то есть настоящая ЦИПСа. Готовим методички для того, чтобы разъяснить бойцам, как действовать, значит, как противодействовать, да. Вот. Ну, если вам было интересно, пишите комментарии. Даня заходит к нам в чат, периодически читает, что вы пишете, поэтому и даже вы видели, что несколько видео мы посвятили, отвечали на какие-то адекватные комментарии. Поэтому пишите, задавайте вопросы, и с вами была Ципса. Подожди. Так, отматывай назад, так. Смотри, пока не забыл. Вчера шел по Москве и подошел ко мне офицер, он старший лейтенант полиции. Он узнал, очень сильно попросил передать тебе привет, сказал, что он и его боевые товарищи нас смотрят каждый день и вообще вот все круто, как бы. Поэтому ему тоже привет. Вот классно, что силовики, офицеры нас смотрят. Да, Это очень все, приятно. московская полиция, все, большой привет вам. До завтра всем, ребят. Все, всем пока, ребят, до завтра.